Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Морис Дрюон. Железный король. Узница Шато Гайяра. Яд и корона. Из серии «Проклятые короли». Перевод с французского. Москва. Прогресс, 1979 год. В настоящий том включены три первые книги серии исторических романов известного французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли», выходившие отдельным изданием в 1957-61 годах в издательстве «Иностранной литературы». В них рассматриваются судьбы французского государства с первого десятилетия XIV века, последних лет царствования Филиппа IV Красивого, прозванного Железным Королем. Рассказывается о недолгом правлении его сына Людовика X Сварливого. История — это роман, бывший в действительности. Братья Гонкуры. Трепет охватывает при мысли, какого труда требуют поиски истины, даже самой малой ее части. Стендаль. Книга третья. Яд и корона. Действующие лица. Король Франции и Наварры, Людовик X, по прозванию Сварливый, правнук Людовика Святого, сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской, вец после смерти Маргариты Бургундской, 26 лет. Его вторая супруга Клеменция Венгерская, праправнучка одного из братьев Людовика Святого, внучка Карла II Анжу Сицилийского и Марии Венгерской, дочь Карла Мартелла и сестра Шаробера, короля Венгрии, племянница короля Роберта Неаполитанского, 22 года. Братья короля Филипп, граф Пуатье, пфальцграф Бургундский, сир Соленский, пэр Франции, будущий Филипп V, 22 года. Карл, граф де Ламарш, будущий Карл IV, 21 год. Ветвь Валуа. Карл, брат покойного короля Филиппа Красивого, граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романский, пер Франции, дядя короля Людовика, 45 лет. Филипп Валуа, сын Карла, будущий Филипп IV, 22 года. Ветвь Девре. Людовик, брат Филиппа Красивого, граф Девре, дядя короля, около 41 года. Ветвь Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Робер III Артуа, сеньор Конше, граф Бомон Лероже, 28 лет. Маго, графиня Артуа, его тетка, вдова фальцграфа Оттона IV Бургундского, пер Франции, 41 год. Жанна Бургундская, дочь графини Магуартуа и супруга графа Филиппа Пуатье, брата короля, около 22 лет. Главные королевские сановники. Этьен де Мурне, каноник, канцлер. Гоше де Шатийон, коннетабль. Матье де Три, первый камергер Людовика X, Юг де Бувиль, бывший камергер Филиппа Красивого, посланный с особым поручением к неаполитанскому королю, Миль де Нуайе, легист, советник короля, бывший маршал войска графа Пуатье. Семейство Дерсон, Тьерри, каноник, Прево Эйре, канцлер графини Магуартуа, Дени, его брат, казначей графини Магуартуа, Беатриса, их племянница, придворная дама графини Маго Артуа. Ломбардцы. Спинелло Толомей, банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже. 61 год. Гуччо Бальони, его племянник около 19 лет. Семейство де Крессе. Мадам Элябель, вдова Сиры де Крессе, 41 год. Пьер и Жан ее сыновья, 21 и 23 года. Мария ее дочь, 17 лет. Тамплиеры. Жан де Лонгви, племянник последнего великого магистра ордена тамплиеров. Эврар, писец, бывший рыцарь тамплиер. Королева Мария Венгерская, вдова Карла II Анжу Сицилийского, прозванного Хромым, мать короля Роберта Неаполитанского и Карла Мартелла Венгерского, бабка Клеменции Венгерской, 70 лет. Жак Дюэс, кардинал Курии, будущий папа Иоанн XXII, 70 лет. Эделина, первая любовница Людовика X, восставшие сеньоры Артуа, Комон, Фиен, Гиньи, Журни, Кенти, Киерес, Лик, Лонгвилье, Лоос, Недоншель, Суастер, Сен-Венан и Варен. Все эти имена подлинные. Пролог. Прошло полгода после кончины короля Филиппа Красивого.